Глава 14. Третий ярус. Скрытые помещения. Последние сутки дались обитателям тайного комплекса Ордена Ветра очень тяжело. Большинство сотрудников уже плохо понимали, что происходит вокруг. Люди работали на износ, но процесс подготовки триумфального возвращения господина не останавливался ни на минуту. Кассиус Дерт постоянно следил за своими подчиненными. В сознании главы Ордена давно все перемешалось. Последний дар господина окончательно сдвинул границы реального, и ученый временами терял себя. Ему казалось, что люди вокруг смотрят на него с восторгом и обожанием, что они готовы выполнить любую его прихоть и верят в его близость к господину. Верят, что он стал его воплощением в преддверии величайших перемен. Кассиус не замечал ужас в глазах окружающих его людей. Он не видел, что при его появлении многие пытаются спрятаться или замирают без движения, чтобы ненароком не привлечь внимание безумного хозяина громадной ловушки, в которую превратился комплекс. Ученые и лаборанты опасались даже между собой разговаривать о происходящем, особенно после нескольких случаев жестоких расправ над недовольными. «Господин будет доволен», — в сотый раз за последнее время произнес Кассиус и счастливо улыбнулся. Это было сложно, но хозяин мог гордиться своими верными слугами. Мистер Дерт это понимал и считал, что остальные члены Ордена тоже это понимают. Они не могли этого не понимать, ведь в таком случае им просто незачем было жить. Выполнить предназначение Ордена после недавних событий было практически невозможно, но Кассиуса это не остановило. Оставался лишь крохотный шанс на успех, и глава Ордена сумел им воспользоваться. Он сумел изменить мнение Совета Корпораций. Сумел заставить этих напыщенных глупцов принять нужное решение. И теперь его уже ничто не могло остановить. Сотни спящих адептов постепенно приходили в себя. Кассиус уже несколько часов следил за пробуждающимся клубком воздушных нитей. Он ощущал их пульсацию и видел движение энергии. Он знал, что скоро верные слуги господина начнут собираться рядом с источником его силы. Грядущая ночь должна была стать величайшей в истории Зингара. Ночь пробуждения. Ночь возрождения древней религии ветра и триумфа воздушной стихии. Глава Ордена готовился выйти из убежища и явить свое лицо всему миру, показать всем истинную мощь святой веры. В мутном разуме ученого уже мелькали красочные картины шествия адептов Ордена. Он видел, как тысячи людей опускаются на колени перед священной статуей его господина и, наконец-то, понимают, как долго их обманывали корпорации. Как праведный гнев его паствы обрушивается на выкормышей ложной власти. Как старый порядок рушится, и на его месте рождается новый. «Господин будет доволен», — произнес Кассиус. Безумная улыбка не сходила с его лица. Глава Ордена искренне верил в свою правоту и торжество своей веры над ложными идолами. Он слишком долго к этому шел. Ряд досадных недоразумений немного спутал планы, но существенно ничего не изменил. Потеря связи с внешним миром, исчезновение поставщиков, срыв поставок необходимого для успеха снаряжения — все это меркло рядом с тем ощущением одобрения, которое чувствовал Кассиус в движении сил и касаниях своего господина. Любые трудности можно было преодолеть. Любые проблемы имели свое решение. Для этого всего лишь нужно было искренне верить. Господин не оставит своих детей. В нужный момент он придет на помощь и поддержит своих верных слуг. Едва молитва тысяч последователей достигнет чертогов владыки ветра, Он услышит их и придет. Он снизойдет в тварный мир и дарует своим детям великое благословение. Одарит их своей благодатью и укажет путь. Глава ордена незаметно провалился в транс. Он по-прежнему смотрел на статую своего господина, но видел перед собой совсем иное. Прямо на его глазах величественная скульптура Владыки Ветра посмотрела на него. Она подняла руку и коснулась головы своего слуги, передавая сокровенное знание. «Я знал». По запавшим щекам главы ордена покатились слезы счастья. «Я верил, что ты не оставишь нас одних».